Таллин. После окончания училища я с тремя товарищами отправился по распределению почти что за границу, в Таллин. Мне сразу же предложили в местном театре русской драмы играть в пьесе Островского «Без вины виноватые незнамого». В Таллине тогда находилась база Балтийского флота. Повсюду наш зритель, морские офицеры, их жены и дети, матросы. Театр всегда набит битком, и успех у меня грандиозный. Если войдешь иногда после спектакля в знаменитый ресторан «Глория», многие встают из-за стола, приглашают в свою компанию. Хотя меня утвердили на овода, все равно нельзя было бросать только что поставленный спектакль. Он давал превосходные сборы. И не только спектакль, а театр вообще в течение 2 лет. Тогда Ленфильм договорился с министром культуры Эстонии, что я буду приезжать в Таллин каждую неделю и играть в театре в субботу вечером и в воскресенье утром и вечером. Рано утром в понедельник я добирался до таллинского аэродрома и, бывало, в одиночестве летел в каком-нибудь грузовом Дугласе. Ранней весной в самолете отчаянный холод. Начинаешь отбивать ногами чечетку, пока летчики не позовут погреться в кабину. «Зачем каждую неделю в Ленинград летаешь?» — спрашивают. «В кино снимаюсь». «Да ну!» — удивляются и смотрят на меня уже с уважением. Всю неделю работаю на Ленфильме, а в пятницу вечером разгримируюсь, и меня везут на вечерний поезд «Ленинград-Таллин». «Приезжаю». В субботу и воскресенье играю в театре и вновь спешу на Дуглас. По молодости я только радовался этой напряженной жизни. Приятно щекотало самолюбие, что тебя ждут, что ты даришь людям праздник. И так я разъезжал взад-вперед до самого отъезда в Ялту в мае 1954 года, когда меня отпустили в отпуск до окончания съемок фильма. Чтобы уйти и вовсе из театра русской драмы, не могло быть и речи. Удалось это позже. Но встречи с Таллином и таллинскими зрителями продолжались и в последующие годы. У меня до сих пор хранится афиша, где указано, что 24-25 июля 1956 года в театре Кингисеппа будет показан спектакль «Без вины виноватый». Незнамого будет играть Олег Стриженов, исполнитель главных ролей в фильмах «Овод» и «Мексиканец». Что произошло? В 41-м, в эпилоге, когда я, вернее, поручик Говорух-Отрок, лежит убитый, не удался эпизод плача Изольды на берегу моря. Куда поехать доснять? Сергей Павлович, обращаюсь к оператору Урусевскому, в Эстонии прекрасный залив. Все там доделаем, а заодно побываем в чудном городе. Вы же любите керамику. В Таллине она на каждом шагу. Уговорил. Чухрай, Урусевский, Изольда, я и еще несколько человек вылетели в Таллин. Разместились в гостинице на площади Победы, впритык к театру русской драмы. Я по старой памяти зашел в театр. «Помоги», — просит директор, — «сыграй пару спектаклей. Мы тебе заплатим». «Ладно», — соглашаюсь, — «только платить не надо. Лучше сделайте для всех артистов банкет в Глории». Разок прорепетировали, костюмы оказались целы, декорации тоже. Сняли более вместительный театр имени Кингисеппа, сыграли 2 спектакля при переполненном зале, а потом все участники отпраздновали это событие в Глории. Тем временем отсняли и сцену плача Изольды, и этим закончилась моя очередная встреча с любимым Таллином. В следующий раз попал туда уже с Уфимским русским театром драмы, когда приезжали на гастроли, и я опять играл любимую роль Незнамова, но уже совсем с другими партнерами. Овод. Удивляешься, когда слышишь вопрос: как вам тот или иной партнер? Это в кино-то? Да я часто не видел его по месяцу и дольше. Ставят камеру. За ней рядом с оператором сидит режиссер и объявляет: «Я вам прочитаю за партнера». Вот так и играй. В одиночку ты должен чувствовать ритм сцены, Понимать, что тебе говорят и кто это должен говорить. А ведь далеко не каждый режиссер умеет хорошо читать. Он же не профессиональный актер. Я сейчас занялся тоже непрофессиональным делом — писать о прожитой жизни. Часто задумывался, почему великая актриса Вера Николаевна Пашенная не оставила после себя ни строчки. По-настоящему великая актриса. Что, ей нечего было вспомнить? А может, когда пишешь о прожитом, отчасти лукавишь? Стараешься никого не задеть, не обидеть, не коснуться чего-то больного для других людей? А вся жизнь — сплошное противоречие. Мы ведь живем не в воздушном замке с добрыми феями и волшебниками, а в общении и труде видим не только благородные поступки, но и ложь, предательство, низменные желания. К тому же сама жизнь стремительно меняется, и далеко не всякий может привыкнуть к новшествам. Я начал сниматься в 1954 году. Недавно умер Сталин, менялось все время, вкусы, настроение, притом не только в нашей стране, на всем земном шаре. Менялся и кинематограф. На смену романтическим героям пришел антигерой постсталинизма. Спасало то, что продолжали работать еще довоенные мастера. Они продержались до начала, а некоторые даже до конца 60-х годов и позже. Когда я в неполных 25 лет попал в мир создателей кино, то сразу познакомился почти со всеми старыми мастерами. Более того, мне показалось, что они тоже хотели завести со мной знакомство. Когда на Ленфильме начались съемки «Овода», на меня забегали в гримерную смотреть не только девочки, а и профессиональные актеры, режиссеры. Я тогда и в голову не мог взять, что скоро узнаю всех тех, кто работал рядом с Николаем Афанасьевичем Крючковым. А Борис Ливанов, Евгений Самойлов, Иван Федорович Переверзев, Константин Сорокин. На Ленфильме одновременно снимали несколько фильмов. «Ломоносов», «Герои Шипки», «Большая семья» и что-то еще. Весь цвет советского кинематографа был здесь. И для меня было очень важным, чтобы кумиры моего детства признали меня за своего, за артиста. Даже за очень хорошего артиста. Режиссера «Овода» Александра Михайловича Файнцимера вроде бы не относят к великим. А я считаю его, царство ему небесное, своим учителем. И очень неплохим режиссером и человеком. В кино до сих пор существует презрительное режиссерское правило – не показывать артистам отснятого материала. Считается, что мы ничего не понимаем в выборе дублей, а часто и боятся. Вдруг пойдут споры, какие кадры лучше. Файнцимер, понимая, что я играю у него главную роль и, будучи человеком мудрым, обладающим чутьем и тактом, решил, что я должен вникнуть в специфику кинематографа. Специфика непривычная для театра. Можно сначала снять конец фильма, потом начало или середину. Актер должен быть готов и днем, и ночью сыграть свою роль с любого места. На первых съемках я еще многого не знал. Например, снимают крупный план. А я привык в театре подавать реплики на задний ряд. Александр Михайлович говорит: «Ну что ты кричишь? Микрофон ведь рядом». Ну и все. Я сразу стал более сдержан. Привык к этой, как позже, и к другим особенностям киносъемок. В Ленинграде я, молодой артист, не был брошен на произвол судьбы. Вот съемки кончаются, собираются режиссер, оператор Москвин, монтажер. Ломая обычные правила, Файнцимер говорит: «Олег будет всегда смотреть отснятый материал и участвовать в отборе дублей». И я стал своим человеком в группе. Узнал людей и как делается фильм. Иногда спросят: «Какой тебе дубль больше нравится?» Ответишь: «Эх, ты следишь только за собой. У тебя здесь лучше всего получилось, а у партнерши очень плохо. Значит, посредственный дубль. Вот если бы это был решающий эпизод твоей роли, мы бы отобрали его». И дальше продолжается работа, обсуждения, споры. Когда завершили овода, мне показалось, что я закончил режиссерский факультет в ГИКа. Иногда спрашивают, чему вы научились у Николая Симонова? Не знаю, что отвечать. У него своя роль, у меня своя. Я же не могу научиться ходить, как Симонов, или говорить, как Симонов. Быть таким приличным человеком, как Симонов, да, этому надо учиться у него, как у любого хорошего человека. Симонов впитал в себя и расточал вокруг целый мир искусства. Он учился в Академии художеств и был мастером живописи. Он последний гигант, воспитанный знаменитым петербургским Александринским театром. Актер, воссоздавший великолепные исторические образы как в театре, так и в кино. Посещая Ялту, я обязательно поднимался вверх по узкой улочке, проходил под аркой сумрачного дома, пересекал двор и останавливался у обрыва над морем. Здесь тихое и пустынное место. У края обрыва деревянная скамейка. Я ее назвал «скамейкой моего падре». Как-то гуляя по многолюдной Ялте, где шли съемки овода, Симонов привел меня сюда и пояснил «мое любимое место». Позже я понял, что Николай Константинович не выносил своей популярности. Узнаваемость на улице и навязчивость поклонников утомляли и раздражали его. Эта скамейка была его спасением от вечно любопытствующей толпы. Он любил сидеть здесь на закате дня, курить в одиночестве и, слушая море, мечтать. Часто брал с собой меня. Вспоминал о Петербурге, о своих знаменитых учителях, особенно часто о художественном руководителе Александринского театра Юрии Михайловиче Юрьеве. Когда был в настроении, с увлечением, вдохновенно читал отрывки из «Царя Эдипа», «Маскарада», «Отелло», монологи короля Лира, сыграть которого мечтал. Невозможно забыть светлые горящие симоновские глаза, проникновенные симоновские интонации и весь его облик, возвышенный и вдохновенный. В декабре 1971 года отмечали 70-летие Симонова, и ему, беспартийному трагику, первому среди артистов присудили звание Героя социалистического труда. Справляли юбилей в Александринском театре. Я не мог присутствовать, снимался во Львове в фильме «Земля до востребования». Послал телеграмму. «Падре, живите вечно. Ваш Артур». Потом мне рассказывали, что когда ее зачитали со сцены на юбилейном вечере, Николай Константинович прослезился. Файнцимер, кроме овода, снял такие известные картины, как «Поручик Кижи», «Котовский», «Константин Заслонов», «Танкер Дербент», «За тех, кто в море». Завистники о нем говорили: «Это мастер монтажа». Нет. Он был крепким профессиональным режиссером. Мы с ним встречались время от времени, но не часто. То я полгода в Индии снимаюсь в «Хождении за три моря», то на Волге, то в Средней Азии. Как-то, уже переехав в Москву, Александр Михайлович позвонил: «Олег, нашему оводу юбилей, 20 лет». Мы встретились, посмотрели старую ленту, вспомнили о былой счастливой жизни. У него я больше не работал, а вот в 1970 году с братом Глебом снялись в картине его сына, Леонида Квинихидзе, «Миссия в Кабуле». Глеб же снялся у Александра Михайловича в фильме «Трактир на Пятницкой». Вернусь к началу работы над оводом. После проб меня утвердили на фильм, но не отпускали из Таллинского театра русской драмы, куда я попал по распределению после Щукинского училища. Григорий Михайлович Козинцев, тогда был худруком Ленфильма, он просмотрел весь отснятый в павильоне материал и предложил мне поступить в Александринку, Академический театр драмы имени Пушкина. Я согласился и был зачислен переводом. Перед отъездом на съемки в Ялту я уже артист стариннейшего русского профессионального театра. и мне был дан отпуск за свой счет до окончания овода. Что в кино главнее? Изображение. Кто более других в киногруппе трудится над тем, чтобы запечатлеть на пленке красоту окружающего мира и игру актеров? Оператор. Половина успеха фильма – мастерство съемки. Если оператор посредственный, он может загубить картину даже при великолепном сценарии и блестящей игре актеров. Мне повезло с операторами, как, наверное, никому другому. «Овод» снимал Андрей Николаевич Москвин, соратник Эйзенштейна. Его мастерство в фильме «Иван Грозный» произвело впечатление не только у нас, но и повсюду за рубежом. Москвин, работая на Ленфильме, создал целую плеяду своих учеников. Он был безумно влюблен в технику, сам усовершенствовал объективы, осветительные приборы. Москвина просто считали богом в своем деле. Снимали по всему Черноморскому побережью. В Алуште устроили огромные декорации. Базар высоко в горах. Дворцы Италии заменили Ливадией, бывшим царским поместьем, ставшим закрытым санаторием для высоких начальников. А вот начало фильма, итальянский город и католические храмы, здесь выручил неповторимый Львов. Пришлось сниматься во Львове и позже, в земле до востребования проразведчика Льва Маневича. Когда фильм вышел на экран, меня стали спрашивать даже профессионалы. «Хорошо жилось в Милане? Долго там пробыли?» Я смеялся. Жилось прекрасно. Только мой Милан находился во Львове. Закончили «Овода», и тут же новое приглашение на Мосфильм на главную роль в «Мексиканце». Прихожу к директору Александринке Скоробогатову. Его сын Игорь был художником и моим другом. «Дядя Кость, прошу по собственному желанию». «Ну, борода!» — Константин Васильевич почему-то всех так называл. «Ты даешь!» «Это первый случай, чтобы из Александринки по собственному желанию уходили. У нас великий гений Мамонт Дальский, и тот выгнан был, а не сам ушел. Ну, что поделаешь, нужно к маме. Она в Москве живет, и договор на Мосфильме подписал. Он меня отпустил». В «Оводе» первоначально существовала еще одна сюжетная линия — полицейский по прозвищу Дон Кихот, возглавлявший отряд, который гонялся в горах за оводом. На эту роль пригласили Марка Наумовича Перцовского из театра Советской армии. Его зритель знал по фильму «Учитель танцев», где он играл слугу Зельдина. Отыграв в Москве в театре, он летел в Ялту на съемки, но как только появлялся, подметили все, погода начинала портиться. У оператора Москвина даже вошли в поговорку слова, когда хмурилось небо: «Полный Перцовский». Мы отсняли в горах множество сцен, как Дон Кихот пытается поймать овода. Но при монтаже фильма оказалось, что либо нужны две серии, либо сокращение готового материала. Так как первоначально заявили лишь одну серию, пришлось полностью убрать одну сюжетную линию, именно связанную с Дон Кихотом. Премьера «Овода» состоялась в Доме кино. Перцовский не знал, что фильм сократили, и привел показать себя на экране множество родных и близких. Каков же был его ужас, когда не увидел себя ни в одном кадре, ни в титрах. А жаль, что так случилось. И сюжетная линия была интересная, и сам Перцовский — милейший человек и хороший артист. Получилось смешно и трагично для Марка Наумовича. Бывает и такое, как в кино. А вот еще один парадокс «Овода». В фильме Бондарчука пробовали на роль «Овода» в паре с более молодым Юлианом Паничем на Артура. Когда их отвергли на коллегии Министерства культуры, Бондарчук затаил обиду на режиссера Файнцимера, не зная, что именно тот оказался единственным, кто отдал свой голос за него, и в нескольких статьях довольно зло и несправедливо высказался об Александре Михайловиче. Например, он писал, постановщику «Овода» вовсе не обязательно были репетиции с актерами, он не строил мизансцены, ему не требовались детали. Для Файнцимера главное — монтаж. Все это неверно. Александр Михайлович и с актерами постоянно работал, и мизансцены выстраивал, а то, что он большое внимание уделял монтажу, за это его только похвалить надо. Я же лично благодарен Файнцимеру за то, что он ввел меня в кухню кинематографа. Всегда показывал отснятый материал, приглашал на отбор дублей и даже в монтажную. В дальнейшем это стало стилем моей работы в кино. Я присутствовал на записи и перезаписи музыки, благодаря чему познакомился с великим композитором Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, который написал музыку к нашему фильму.